Секрет Фавна. Едва только началось строительство Римского Колизея, а по городу о нем поползли таинственные слухи, и сложилась первая легенда. Этот амфитеатр возводили на месте, где располагалось искусственное озеро, созданное по приказу Нерона. Однажды скучающему императору доставили из болот Центральной Африки неизвестное чудовище. В Рим его привезли тайком. Охотники объяснили Нерону, что зверь неимоверно силен и очень опасен. Он пожирает даже гиппопотамов, носорогов и молодых слонов. А люди от одного взгляда этого неизвестного животного сходят с ума или столбенеют, пока тварь их не растерзает. Император приказал поместить чудовище в озеро, а чтобы укротить его нрав, приказал и днем, и ночью дежурить у водоема сотни вооруженных длинными копьями и баграми воинов. Он повелел также сделать щедрые жертвоприношения богу животного мира Фавну. Римляне поклонялись этому божеству в специальном гроте на склоне холма Палатин. Жрецы Фавна назывались луперками, от слова «лупус» — «волк». Каждый год 15 февраля в праздник Луперкалий они приносили Фавну в жертву черных козлов, собак и воронов. Совершая этот ритуал, жрецы одевали маски различных животных. Чтобы доставленное из Африки чудовище не выбиралось на сушу, Нерон повелел обнести озеро металлической оградой, а Луперкалием он повелел просить Фавна опекать неизвестного в Риме зверя. Видимо, все это помогло. Чудовище вело себя довольно смирно, если не считать поедания каждую ночь 2-3 брошенных ему рабов и трупов разных животных. И Фавн остался доволен, поскольку приобрел власть над неизвестным существом. Как утверждала молва, когда после смерти Нерона его озеро стали засыпать, чудовище ушло по водостокам глубоко в подземелье, где, по слухам, находилось море, не знающее солнечного света. Открытие Колизея по распоряжению императора Тита Флавия Веспасиана праздновалось 100 дней. По приблизительным подсчетам, за это время на арене нового амфитеатра погибло более 2000 гладиаторов, а животных убито было примерно 3000. Служители Колизея не смогли вывести все трупы за город и сжечь. Останки людей и животных бросали в глубокие колодцы, расположенные под амфитеатром и якобы связанные с морем незнающего солнечного света. Согласно преданию, Фавн открыл одному из служителей Колизея название чудовища, переселившегося в подземный мир вечного города. После этого посвященный в тайну имени неизвестной твари, мог вызывать страшного зверя из моря незнающего солнечного света, чтобы он поедал останки, сброшенных в колодец. Знаменитый итальянский скульптор, писатель и ювелир Бенвенуто Челлини был сам свидетелем, как в середине XVI века сицилианский священник со своими помощниками устраивал страшное зрелище. В развалинах Колизея он вызывал огромное количество демонов и каких-то неизвестных чудовищ. Появлялись они на фоне курившегося фимиама. Челлини рассказал также, что ловкий сицилианский священник умел договариваться даже с чудовищем из моря незнающего солнечного света. И тварь без четких очертаний якобы являлась в развалины Колизея по зову сицилианца и совершала какие-то немыслимые пляски. Правда, слава богу, чудовище на людей не бросалось. Но людям ведь не интересно подобное безобидное явление, поэтому по Риму пошли слухи, будто бы после пляски в Колизее чудовище все же уносит с собой пару-тройку нерасторопных зрителей. Сам Челлини предполагал, что организатор этого развлечения применяет систему зеркал и проекционный фонарь, который в XVI веке был мало кому известен. Как вспоминали другие свидетели проделок сицилианского священника, за деньги, которые он взимал в Колизее со зрителей, можно было вызвать не только чудовище из моря, не знающего солнечного света, но и всех тварей мира. О мистериях среди руин римского амфитеатра вскоре узнали в Ватикане. Сам понтифик обвинил устроителя страшного зрелища в поклонении языческому богу Фавну и сурово наказал его. Мудренные приборы и зеркала полетели в костер инквизиции, а сицилианский священник умер в тюрьме. Демоны, привидения и прочая нечисть временно перестала появляться среди почтенных руин. Но служители знаменитого амфитеатра по-прежнему считали, пока чудовище из моря, не знающего солнечного света, сыто, Колизей будет стоять и развлекать жителей Рима. Разрушение в средние века. Современные любители мистики рассказывают гостям Рима, что Колизей начал ветшать и разваливаться, когда запретили гладиаторские бои, и чудовище в подземелье перестало получать останки людей и животных. При этом о землетрясениях, о растаскивании в течение нескольких веков строительного камня из заброшенного Колизея любители мистики не упоминают. Русский путешественник, литератор и ученый Андрей Николаевич Муравьев побывал в Италии в первой половине 19-го столетия. В своих путевых заметках он поведал о судьбе Колизея после падения Римской империи. Когда же разорением Рима готами прекратились игрища, другое воинственное назначение получил Колизей, потому что долго не мог выпариться из него дух обильно пролитой в нем крови. По мере того, как епископы римские сделались независимыми, они разделили между собою древние памятники. В XII веке сильный род Франгипани возгосподствовал над частью города и укрепился в Колизее, который, хотя и был поврежден во время нашествия нормандского завоевателя Роберта, однако уцелел еще своею исполинскую массою. Но франгипани имели жестоких соперников в могущественной фамилии Анибальди и уступили ей во владение сперва часть Колизея, а потом и все его здание. На ложах и ступенях амфитеатра надстроены были чертоги и бойницы. Там, среди непрестанного звука оружия, шумно протекала феодальная жизнь баронов, доколе оба враждующих дома принуждены были совершенно уступить права свои на Колизей законному наследнику кесарей, императору Генриху VII, а он передал его торжественно во владение сената и народа римского. Это обладание запечатлелось опять кровью многих благородных юношей римских, которые сражались там против разъяренных быков во вкус игрищ испанских. Долгое отсутствие пап в Авиньоне обрекло великолепнейший из памятников римских на окончательное разрушение. Легат папский назначил камни его в продажу и предоставил третью часть их братству латеранскому. С тех пор чудное здание лучших времен империи обратилось в обширную каменоломню. Муравьев писал, что папа римский Павел II у подножия Капитолия построил мрачный замок. В XVI веке он возвел несколько великолепных зданий из колизейских камней. Другой понтифик, Сикст V, в самом конце 16-го столетия собирался превратить Колизей в суконную фабрику, но, к счастью, не успел. Климент XI превратил этот архитектурный памятник в огромный склад селитры. Именно в те годы в Риме произошло землетрясение, которое разрушило часть Колизея. В начале XIX века понтифик Пий VII, обеспокоенный состоянием Колизея, приказал оберегать этот исторический памятник и не давать расхищать его древние камни. Звери-бойцы. Как и во многом другом в отношении к животным, Рим был противоречив. С одной стороны, почитание и обожествление в вечном городе многих птиц и зверей, с другой – их массовое уничтожение. По приблизительным подсчетам, только на арене Колизея за время гладиаторских боев с 1 по 5 века убито почти 400 тысяч львов, медведей, пантер, быков, носорогов и так далее. В этом амфитеатре были даже оборудованы специальные катапульты. С помощью их на арену выбрасывались обезумевшие от страха и ярости звери, которые через несколько мгновений кидались на гладиаторов. Правители Древнего Рима старались перещеголять друг друга и в количестве убитых на арене зверей. Так диктатор Корнелий Сулла для гладиаторских боев приказал в один день выставить 98 львов. Во времена Юлия Цезаря только на одно дневное кровавое представление готовились сотни животных. Однажды было устроено сражение, в котором против 22 разъяренных слонов выступило около 400 гладиаторов. Перед этим животных напоили вином, а потом каждому нанесли неглубокие раны и присыпали их солью. Понятно, в каком состоянии были слоны. Император Марк Ульпий Троян решил весьма пышно отпраздновать победу над Дакией. Во время этого праздника погибло 11 тысяч львов, леопардов, медведей, слонов, буйволов, диких кабанов, носорогов. Порой сами правители Древнего Рима выходили на арену цирка, чтобы позабавить себя убийством животных, а заодно и показать своим согражданам ловкость и умение владеть оружием. Император Луций Аврелий Комод, отличавшийся меткостью, однажды убил из лука в Колизее 5 бегемотов. Вначале он под восторженный рев трибун ослепил их стрелами, а потом в течение нескольких часов добивал искалеченных животных. Конечно, такое жестокое, стремительное уничтожение животных требовало постоянного пополнения зверинцев в Риме и в других городах империи. Десятки отрядов, хорошо обученных ловцов, непрерывно промышляли в Северной Европе, в Африке, на Ближнем Востоке. В труднодоступных, непокоренных Римом землях нанимались местные охотники. Из Индостана в столицу империи привозились тигры и особо свирепые буйволы, пантеры, гепарды. Африка поставляла слонов, жирафов, бегемотов, обезьян, носорогов, гиен, львов, леопардов. Северная Европа обеспечивала Рим медведями, рысями, зубрами, волками. Несколько раз удавалось даже выставить на арену Колизея белых медведей. Но эти обитатели Крайнего Севера умирали больше от жаркого апеннинского климата, чем от копьев и мечей гладиаторов. Тех, кто сражался на арене с хищниками, называли бестариями. Их обучали не только владению оружием, но и дрессуре. Эти гладиаторы знакомились с повадками животных, а порой и ухаживали за ними. Но такая дружба человека и зверя не поощрялась за кулисами амфитеатров. Во время представления на арене публике надо было показывать злобное, яростное отношение между гладиатором и животным. Поэтому, если бестарий и ухаживал за каким-то зверем, то в поединке их вместе не выставляли. Однако случались недосмотры. Однажды из Африки доставили очередную партию зверей. В ней оказался детеныш-самец гориллы. Дрессировать его поручили опытному бестарию. Когда этот зверь вырос, его стали выпускать на арену сражаться с хищниками. Огромный черный примат одним ударом переламывал хребет леопарду, рвал пасть льву, душил медведя, сворачивал шею буйволу, раскалывал череп крокодилу. Наконец было решено выставить его против гладиаторов. В первые же минуты сражения несколько бестариев было убито и покалечено толстой и длинной жердью, которой орудовала горилла. На арену вышло еще несколько гладиаторов. Среди них был тот, кто выращивал гигантскую обезьяну. Этих бестариев ожидала та же участь, что и предыдущих. Никого не спасли щит и меч. Лишь на своего друга у гориллы не поднялась рука. Она демонстративно отбросила смертоносную жердь и улеглась прямо на арене спиной к оставшемуся в одиночестве бестарию. Публике не понравился такой оборот. Миролюбивые жесты у древних римлян были не в чести. «Убей черную обезьяну! Убей чудовище! Отомсти, подлый раб, за своих товарищей! Или ты испугался обезьяны?» — вопили трибуны. Быть может, гладиатор не хотел этого, но когда он подошел к горилле, чтобы всадить ей в сердце меч, гигантская обезьяна была уже мертва. На теле зверя не оказалось ни единой царапины. Наверное, не выдержало сердце. Не захотела сама убивать друга, не пожелала умереть от его руки. Иногда сердце зверя оказывалось добрее человеческого. После запрещения гладиаторских сражений бои между животными продолжали проводиться, но уже в частных домах и не в тех масштабах, как во времена Римской империи. А среди тех, кто добывал строительный камень в заброшенном Колизее, даже в XVI-XVII веках существовало предание о тени огромной обезьяны. Появлялась она якобы по ночам при свете факелов и блуждала по просторам древнего амфитеатра. Те, кого тень накрывала, мгновенно и навсегда исчезал. Может, все так и было. А может, рассказами о тени гигантской обезьяны добытчики камня в Колизее запугивали конкурентов? И об этом хранит молчание древний Колизей. И лишь сотни тысяч погибших гладиаторов и замученных христиан, закончивших свой земной путь в легендарном амфитеатре, знают ответ на эти вопросы.